Пот градом катился по лицу Кадруса. Аббат встал, подошел к двери, чтобы взглянуть на лошадь, и снова вернулся на свое место. Кадрус и его жена смотрели друг на друга с неизъяснимым выражением. «Алмаз мог бы достаться нам одним», — сказал Кадрус. «Ты думаешь, — сказала жена, — духовная особа не станет нас обманывать». «Делай, как хочешь, — сказала Карконта, — мое дело сторона». И она опять пошла на лестницу, дрожа от лихорадки. Зубы ее стучали, несмотря на жару. На последней ступеньке она задержалась. «Подумай хорошенько, Гаспар, — сказала она. «Я решился», — отвечал Кадрус. Карконта со вздохом скрылась в своей комнате. Слышно было, как пол заскрипел под ее ногами и как затрещало кресло, в которое она упала. «На что это вы решились?» — спросил аббат. «Рассказать вам все», — отвечал Кадрус. «По правде сказать, мне кажется, это лучшее, что вы можете сделать», — сказал священник. «Не потому, чтобы мне хотелось узнать то, что вы предпочли бы скрыть от меня, а потому, что будет лучше, если вы мне поможете разделить наследство согласно с волей завещателя». «Надеюсь, что так», — отвечал Кадрус, щеки которого пылали от надежды и алчности. «Я вас слушаю», — произнес аббат. «Постойте», — сказал Кадрус, — «нас могут не кстати прервать, и это будет неприятно, при том же другим незачем знать, что вы были здесь». Он подошел к двери, запер ее и для большей верности наложил ночной засов. Между тем аббат выбрал себе удобное местечко. Он уселся в уголок, чтобы оставаться в тени, в то время как свет будет падать на лицо собеседника. Опустив голову и сложив, или вернее стиснув руки, он весь превратился в слух. Кадрус придвинул табурет и сел против него. «Помни, что не я тебя заставила», — послышался дрожащий голос Карконты, словно она видела сквозь половицы, что происходит внизу. «Ладно, ладно», — сказал Кадрус, — «довольно. Я все беру на себя». И он начал.